Глава 62. Вознаграждение. Случалось ли вам видеть человека, удрученного, постигшей его тяжелой неудачей? Потухший взор, душа в изнеможении, скованная ледяным дыханием беды. В 10:30 того памятного вечера Каупервуд, сидя один в библиотеке своего дома на Мичиган-авеню, вынужден был взглянуть правде в глаза и признать, что потерпел поражение. Слишком много было поставлено на карту, и теперь уже не стоило говорить себе, что можно выждать, пока утихнет буря, и через неделю-другую явиться в муниципальный совет с новым, видоизмененным проектом концессии. Каупервуд не нуждался в самоутешениях такого рода. Он бился долго и отчаянно, пуская в ход все средства, все ухищрения своего изворотливого ума целую неделю. День за днем проводил он в залах ратуши, где шли заседания комитета. Невелико утешение знать, что путем бесконечных тяжб, кассаций, апелляций, пересмотров постановлений и прочих кляуз можно затянуть это дело на годы, сделать добычей законников, проклятием города, создать такую путаницу и неразбериху, что ее безуспешно все еще будут пытаться распутать, когда и он, и его недруги давно истлеют в могилах. Последняя схватка назревала медленно и долго. Он готовился к ней годами и с великим тщанием, одержав такую победу, его враги воспрянут духом. Все его пособники из муниципалитета, напористые, алчные, закаленные борцы, ведь он подбирал их, словно римский император, свою личную охрану из наиболее оголтелых, наглых и таких же решительных, как он сам, не выстояли в последнем бою. Дрогнули, сдались. Как укрепить их ослабевший дух для новой схватки? Как дать им силы выдержать гнев и ярость населения, познавшего, как достигается победа? Другим надлежало теперь вмешаться в это дело. Хекелмайеру, Фишелу, кому-нибудь из числа могущественной шестерки восточных финансистов, вмешаться и усмирить разбушевавшуюся стихию, ярость, которую пробудил он, Каупервуд. Сам же он устал. Чикаго ему опостылил. Опостылила и эта нескончаемая борьба. Он даже дал себе слово, если его дело выгорит, никогда не пускаться впредь в столь рискованные авантюры, требующие слишком большой затраты сил. К чему? При его богатстве в этом нет никакой нужды. Кроме того, несмотря на всю свою неукротимую энергию, Каупервуд почувствовал, что начинает сдавать. После разрыва с Эйлин он был совсем одинок. Из его жизни ушли все, кого связывали с ним воспоминания молодости. Прелестная Беренис, венец всех его желаний, продолжала его чуждаться. Правда, за последние дни она как будто стала выказывать ему чуть-чуть больше сердечности, но что было тому причиной? Снисходительное сочувствие, может быть, или признательность? Едва ли другие, более нежные чувства могли пробудиться у ней. С горечью думал Каупервуд. Заглядывая в будущее, он мрачно говорил себе, что должен бороться, бороться до конца, что бы ни случилось, а потом... Так он сидел в одиночестве своей огромной библиотеки, и только звонки телефона нарушали время от времени безрадостное течение его дум. Но вот кто-то позвонил у парадного входа, и слуга... Подавая Каупервуду визитную карточку, доложил, что какая-то молодая особа ожидает его внизу и не сомневается, что будет немедленно принята. Каупервуд взглянул на карточку, вскочил и бросился вниз по лестнице, спеша к той, что была ему сейчас нужнее всех на свете. Трудно бывает порой проследить весь сложный и запутанный ход тончайших, едва уловимых перемен, которые постепенно совершаются в сознании человека и приводят его, в конце концов, к душевному компромиссу. Когда Беренис Флеминг впервые увидела Каупервуда, она сразу почувствовала исходящую от него силу и поняла, что имеет дело с личностью незаурядной. С тех пор мало-помалу ему удалось привить ей взгляды довольно рискованные и опасные с точки зрения тех условностей, в которых она была воспитана, стремление к свободе поступков и презрение к общепринятым нормам поведения и морали. Затем, мысленно следуя за ним во всех перипетиях чикагской борьбы, Беренис невольно была захвачена грандиозностью его замысла. Она видела, что Каупервуд был на пути к тому, чтобы стать одним из финансовых гигантов мира. Во время его последних наездов в Нью-Йорк он, казалось, был весь во власти своей честолюбивой мечты, но Беренис читала в его глазах, что венцом всех его стремлений является она сама. Так он уверял ее однажды. И, наконец, Каупервуд всегда был щедр, покорен ей, предан и терпелив. И вот Беренис приехала под вечер в Чикаго, остановилась у своих друзей в отеле Ришелье и теперь предстала перед Каупервудом. — Так это вы, Беренис? — воскликнул Каупервуд, сердечным жестом протягивая ей руку. — Когда вы приехали в город, и что привело вас сюда? Он вспомнил вдруг, как молил ее однажды, тотчас, любым путем дать ему знать, если в ее отношении к нему произойдет перемена. И вот она здесь, перед ним, с какой целью? Ему бросился в глаза туалет Беренис. Коричневый шелковый костюм, отделанный бархатом, как он подчеркивает ее мягкую кошачью грацию. «Вы привели меня сюда», — сказала Беренис. В словах ее прозвучал едва уловимый вызов и признание себя побежденной. «Я прочла вечерние газеты и подумала, что, может быть, я и в самом деле нужна вам сейчас». «Вы хотите сказать?» — начал Каупервуд. И умолк. Глаза его загорелись. «Да, я согласна. К тому же рано или поздно мне ведь придется расплачиваться с вами». «Беренис!» — воскликнул он с упреком. «Нет-нет, я не то сказала», — поспешно поправилась Беренис. «Не сердитесь. Мне кажется, я теперь лучше понимаю вас. Ну, словом», — весело добавила она, словно стараясь себя подбодрить, и голос ее зазвенел, — «я теперь сама так хочу». «Беренис, это правда? Разве вы не видите?» — спросила она. «Что ж тогда?» — сказал он, улыбаясь и протягивая к ней руки, и к его изумлению она сделала шаг вперед. «Я сама не понимаю, что со мной», — проговорила она скороговоркой, приглушенным голосом, с трудом подавляя волнение. «Но я не могла больше оставаться вдали от вас. Мне все казалось, что вы на этот раз можете потерпеть поражение. Если это случится, я хочу, чтобы вы уехали отсюда куда-нибудь, в Лондон или в Париж. В свете нас не поймут, конечно, но я теперь смотрю на все иначе». «Беренис...» Он нежно гладил ее щеки и волосы. «Нет, повремените еще. И вам придется теперь позабыть о других дамах, иначе возьму свое слово обратно. Никто мне теперь не нужен, кроме вас. Вы должны разделить со мною все, что я имею». В ответ Беренис... Как странно выглядят мечты, когда они притворяются в действительность. Оглядываясь назад. Человечество одурманено религией, тогда учиться жить нужно у жизни. И профессиональный моралист в лучшем случае фабрикует дешевый товар. В конечном итоге Бог или созидательная сила — ничто иное, как стремление к равновесию, которое для человечества находит свое приблизительное выражение в общественном договоре. Примечательность этой силы заключается в том, что она порождает отдельные личности во всем их бесконечном и ослепительном многообразии, а также порождает массы с присущими им проблемами. Но и тут рано или поздно неизбежно наступает равновесие, когда массы подчиняют себе отдельную личность или отдельная личность – массы на какой-то срок, ибо океан вечно кипит, вечно в движении. Тем временем рождаются на свет социальные понятия, слова, выражающие потребность в равновесии, Право, справедливость, истина, нравственность, чистота души и честность ума – все они гласят одно. Равновесие должно быть достигнуто. Сильный не должен быть слишком силен, слабый слишком слаб. Но ведь прежде чем прийти в равновесие, чаши весов должны колебаться. Нирвана, нирвана, конечный покой, равновесие. Подобно метеору, который, прочертив небо, оставляет за собой огненный след, Каупервуд на какой-то краткий срок явил взором людей свою индивидуальность, удивительную и страшную. Но и ему диктует свою волю все тот же закон вечного равновесия, и ему суждено сделать трагическое открытие, что даже гиганты всего лишь пигмеи, и что вечное равновесие будет достигнуто. А что сказать о растерянности, испуге, муках, о душевном смятении тех, кто, попав в орбиту его полета, был выбит из привычной колеи обыденного? Кто они? Члены законодательного собрания, числом около 100, изгнанные с арены политической деятельности, затравленные и сошедшие в могилу. Члены муниципальных советов различных созывов, числом около 50, возвращенные, невзирая на их негодующие или жалобные вопли к унылому, безрадостному существованию и преданной забвению. Величественный губернатор, грезивший идеалами и уступивший материальной необходимости, истязая себя сомнениями и клеймя того, кто пришел ему на помощь, еще один губернатор, более сговорчивый, которому выпало на долю быть освистанным народом, удалиться от дел и после мрачных и недоуменных размышлений наложить на себя руки? Шрайхард и Хэнд, проникнутые мстительной злобой, не в силах понять, удалось ли им восторжествовать над Каупервудом, так и умерли, не разрешив вопроса. Мэр, насладившийся своим триумфом, разрушивший планы того, кто так его презирал всю жизнь, потом твердил: «Это загадка, это удивительный человек, огромный город, много лет подряд пытавшийся распутать то, что никому и никогда не удавалось распутать, Гордиев узел». Сам же Титан, вечная жертва своих страстей, по-прежнему бросается из одной схватки в другую, преодолевает новые препятствия, новые трудности в другой стране, с более древней историей, но не может обрести покоя, не может достичь истинного познания жизни. Только алчность, алчность и жадное любопытство толкают его вперед. Деньги, деньги, деньги. Снова гигантские авантюры, снова борьба за их осуществление, снова прежняя, беспокойная жажда ощущений и новизны, которую ему никогда не утолить до конца. В Дрездене дворец для некой дамы, в Риме еще один для другой, в Лондоне третий дворец для его возлюбленной Беренис, чья красота не перестает властвовать над ним. Двум женщинам непоправимо исковеркана жизнь, десятки других жертв оплакивают свою с ним встречу. Сама Беренис все еще ослепительно хороша, но сердце ее увяло. Ей нечем вознаградить себя за бесплодно растраченную юность. А он и мирится с этим, и нет. Любя, сомневаясь, сочувствуя, околдованный этой женщиной, первой и единственной, которой он не может противостоять. Подводя итог, что же нам сказать о жизни? Покоя, покоя, отдохновения. Решим ли мы упорно бороться за то равновесие, которое, как мы знаем, должно наступить, и будем мы бороться за него или нет, все равно наступит, чтобы сильный не мог стать слишком сильным и слабый слишком слабым, или, может быть, присытившись тусклой обыденщиной, скажем: «Хватит! Мы хотим достичь или умереть, и умрем, или будем жить». Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себя наделил, и потому не всегда умеет им управлять, и которым не всегда умеют за него управлять другие. Кто указывает нам путь? то вознося нас к ослепительным вершинам славы и почести, то ломая, калеча, наделяя темной, отталкивающей, противоречивой или трагической судьбой, душа, что внутри нас, а чье она порождение? Бога? Чья воля создала колдовские чары Цирцеи или трагическую красоту Елены Прекрасной? Почему были объяты пламенем стены Трои? Что предопределило плач Андромахи? На каком ведьмовском шабаше решилась участь Гамлета? И почему вещи и сестры предрекли гибель кровавому шотландцу? Кипи, котел, шипи, бурли, огонь, гори, вари, вари. Во мраке неведомого зреют зародыши бесконечных горестей и бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор к восходящему солнцу? Тогда радуйся, если в конце концов оно ослепит тебя. Все равно радуйся, ибо ты жив. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.